Глава 5. Зимой 1911 года дядя Арт стал свидетелем исчезновения китов из района юго-западного побережья. Примерно в 1903 году норвежцы построили завод в заливе, лежащем к западу от мыса Лаун, рассказывал он мне. И страшнее этого места, сынок, не было ничего на всем побережье. При заводе имелось 3 или 4 китобойца с гарпунными пушками, и без дела они не стояли. Как правило, каждый привозил пару финвалов или желтобрюхих в день, а на берегу с них мигом срезали жир. Желтобрюхими, сульпурботтомс, рыбаки называют блювалов. Примечание авторов. Вонь от завода стояла на 10 миль против ветра. И вечно кругом гниющие туши плавали. Норвежцы срезали с них жир, а все остальное оттаскивали в море и бросали. Раздувало туши так, что они совсем вылезали из воды. Другой раз смотришь с моря, точно новая гряда островов за ночь поднялась, штук 5-10 сразу. А над ними тысячи чаек, как туч. В ту зиму сильно штормило, и я редко выбирался на пингвиновы, но когда и бывал там, китов почти не видал. В феврале, помню, прояснилось, и я сразу отправился. Рыба шла хорошо, и я провел на островах с неделю. Однажды утром морозно было, но тихо-тихо, не ветерка. Я тралил возле Офер-Рока, и вдруг слышу гудит. Аж лодка вся задрожала. Я повернулся, гляжу, финвал, да такой здоровенный, какого я в жизни своей не видывал, не меньше каботажки. Весь поднялся на поверхность, и фонтаны пускает. И с каждым фонтаном кровь 6 метров бьет. От меня до него было 50 метров, и я видел у него на спине огромную рану, бочка бы в нее влезла. Должно быть, этого финвала загарпунили, и граната разорвалась, но он оборвал линию и ушел. Между нами говоря, сынок, я немного струхнул. Разве угадаешь, что взбредет на ум раненому зверю? Вставляю я потихоньку весла в уключен, а он прямо ко мне. Ну что тут сделаешь? Держу весло наготове. Думаю, в случае чего шарахну его покрепче. Но он свернул в сторону, а потом нырнул, и больше я его не видел. Да и вообще китов я после этого не видел 50 лет. У южных берегов Ньюфаундленда киты почти не появлялись вплоть до окончания Второй мировой войны. Лишь в конце 40-х годов с самолетов военно-морской авиации Соединенных Штатов Америки, базировавшихся в Ардженшее на юго-востоке Ньюфаундленда, стали иногда замечать одиноких крупных китов. Выяснилось это, впрочем, только в середине 50-х годов, когда стало известно, что американский военно-морской флот использовал китов при проведении учебных противолодочных атак. Экипажи патрульных бомбардировщиков получали инструкцию считать всех замеченных ими китов вражескими подводными лодками. Китов обстреливали из орудий, ракетных установок, сбрасывали на них бомбы. В 1957 году, в ответ на возмущенное выступление Гарольда Хорвуда, беспокойного журналиста из газеты «St. John's Evening Telegram», руководство военной базы пообещало, что больше киты в качестве мишени использоваться не будут. Однако количество китов, атакованных, раненых и убитых за 10 лет военных учений, обнародовано не было. По-видимому, это считается секретной информацией. Думаю, что не только американские военные власти убивали китов для поддержания своей боеспособности. Вероятно, подобным же образом обходились с китами и многие другие страны, имеющие водные рубежи, для охраны которых приходится постоянно тренировать экипажи судов и самолетов. Вполне возможно, что и сейчас еще киты гибнут на морских полигонах. Несмотря на суровый прием, оказанный им американским военно-морским флотом, киты продолжали понемногу проникать в район южного Ньюфаундленда, опустошенный норвежцами еще 50 лет назад. Возможно, это были киты, спасавшиеся из прибрежных вод северного Ньюфаундленда и южного Лабрадора, где в 1945 году норвежские китобои, решив возобновить атаку, построили береговые базы в Вильямспорте и Хоксхарборе. За 30 лет сравнительного покоя популяция финвалов в этом районе вполне оправилась от потерь, но ненадолго. За 6 лет с 1945 по 1951 год китобои обеих баз уничтожили в общей сложности 3721 финвала, после чего киты стали встречаться так редко, что эксплуатировать эти базы стало нерентабельно, и они были ликвидированы. Итак, в конце 50-х годов южнее Ньюфаундленда и восточнее Новой Шотландии стали появляться небольшие стада финвалов и сейвалов, отдельные горбачи и кашалоты, и даже один чудом сохранившийся синий кит. В декабре 1961 года дядя Арт и дядя Джо, плывившие сельд недалеко от острова Ханс, увидели, как возле их сетей всплыли два огромных финвала. «Да чего же я обрадовался, что они вернулись, сынок», — вспоминал потом дядя Арт. «И они нас совсем не боялись. Сельди в тот месяц было видимо-невидимо, а киты были голодные, как волки. Они прошлись кругами возле наших сетей, и сельдь перед ними прямо в воздух выскакивала. В одну нашу сеть они столько рыбы нагнали, что нам ее было не вытащить, пришлось грести к берегу и звать людей на подмогу». К этим китам вскоре присоединился еще один тоже взрослый финвал, и вся троица оставалась в районе Бюржо до апреля 1961 года. Затем и сельдь, и киты исчезли. Присутствие их поначалу обеспокоило рыбаков помоложе, знавших о китах только понаслышке и опасавшихся за свои снасти, особенно после инцидента, происшедшего в этих водах предыдущим летом, когда шестиметровая гренландская акула зашла в узкие проливы между островами и, пробиваясь на запад, изорвала множество сетей, поставленных на лососе, и в конце концов утонула, потому что даже ее мощные плавники не справились с весом веревок и якорей. Эта крупная акула наделала рыбакам немало хлопот, но она была сущим карликом по сравнению с финвалами, обладавшими огромным разрушительным потенциалом. Однако киты им не воспользовались. Они не порвали ни единой сети, не тронули ни одного швартова, ничуть не мешали рыбачьим лодкам. Прошло несколько недель, и рыбаки стали относиться к китам с тем же доверием, какое сами киты оказывали рыбакам. Насколько я знаю, никто из рыбаков не высказывался в том смысле, что, мол, насчет китов надо принять меры. Терпимость рыбаков можно было отчасти объяснить тем, что у них просто не нашлось оружия против таких гигантов, но у меня имеется другое объяснение. В их реакции на китов проявилось здоровое отношение охотника к животным, которые ему не нужны, не опасны и не создают для него неудобств. Живи сам и не мешай жить другим. Такова была позиция рыбаков Бюржо. К несчастью, не все в Ньюфаундленде ее разделяли. Весть о возвращении китов достигли чуткого слуха премьер-министра Смолвуда, а он был не такой человек, чтобы упустить возможность извлечь пользу из природных богатств страны. Еще раньше Смолвуд пытался нажиться на водившихся в ньюфаундлендских водах гриндах, небольших, но чрезвычайно многочисленных зубатых китах, которые редко бывают крупнее 5,5 метров в длину, но зато держатся стадами иногда по несколько сотен голов. Их излюбленная пища — кальмары, в погоне за которыми гринды часто заходят в узкие длинные ньюфаундлендские фьорды, где их не так уж сложно поймать. План Смолвуда заключался в том, чтобы основать в провинции Ньюфаундленд норковые фермы, а кормить норку мясом гринд. Быстро построили несколько ферм, причем одна из самых крупных принадлежала лично премьер-министру, и начали массовое истребление гринд. Чаще всего побоище устраивали в фьорде Дильдо. Стоило стаду войти в фьорд, как несколько лодок блокировали вход в него, а в это время охотники на других лодках, поднимая неимоверный шум, пугали китов и загоняли на мелководье в конце фьорда, где их убивали топорами, дубинами и острогами. К 1965 году на корм ньюфаундлендским норкам уничтожили таким способом более 50 тысяч гринд, после чего они стали встречаться так редко, что владельцам ферм пришлось нанять 3 норвежских китобойца для добычи малых полосатиков, самых мелких усатых китов, которые сейчас впервые в истории промысла подвергаются энергичной атаке. Раньше китобои ими пренебрегали. Смолвуд замахнулся и на крупных китов. Он предложил иностранным капиталовладельцам возобновить китобойный промысел в районе северного побережья Ньюфаундленда, пообещав им полную свободу действий плюс значительные субсидии. Японцы с радостью откликнулись на его предложение и расконсервировали базу в Вильямспорте. Одновременно, объединенными усилиями японских и норвежских предпринимателей, были расширены операции в фьорде Дильдо, здесь началась охота и на крупных китов-полосатиков. Очень скоро китобойцы обеих баз принялись бороздить воды к северу от Ньюфаундленда, проходя проливом Белл-Айл к побережью Лабрадора и убивая ежегодно 300-400 финвалов. Промысел этот продолжается и поныне, на его счету 2114 финвалов, а также несколько сот сейвалов, кашалотов и малых полосатиков, добытых в период между 1965 и 1971 годом. Согласно квотам, санкционированным канадским правительством, в 1972 году базам в Вильямспорте, Дильдо и Новой Шотландии было разрешено добывать в общей сложности 360 финвалов, что составляет почти предел их технических возможностей. 360 особей быстро вымирающей североатлантической популяции финвалов, поголовье которых, по данным занимающегося этим вопросом биолога, уже сократилось до 3000 китов или даже меньше. Вполне возможно, что китобоям этих трех баз просто не удастся найти 360 финвалов, но ведь ограничения по добыче китов других видов на них не наложены. Так что владельцы баз едва ли лишатся своих ежегодных прибылей. Зато если они действительно полностью используют щедрую норму по финвалам, можно будет считать, что вкупе с канадским правительством этим китопромышленникам удалось внести крупный вклад в дело скорейшего уничтожения редкого вида животных, которых осталось на планете всего каких-то 60 тысяч. Прямой противоположностью безмятежному приему, оказанному финвалом в Бюржо, был инцидент, который я примерно в это же время наблюдал в Сен-Пьере, столице и единственном порту французских островов Микелон и Сен-Пьер, лежащих в нескольких милях от южного побережья Ньюфаундленда. Большинство тамошних жителей — рыбаки, но сам город Сен-Пьер представляет собой скопление магазинов, туристских отелей, кемпингов, судоремонтных мастерских, и население его в основном люди, воспитанные современным индустриализированным обществом. Темной ночью в августе 1961 года моя шхуна стояла у подгнившего причала в Сен-Пьерской гавани. Около полуночи я поднялся на палубу, чтобы посидеть в тишине и спокойно выкурить трубку-другую. Но очень скоро тишину нарушил странный звук, похожий на чье-то шумное дыхание. Донесся он откуда-то снизу, совсем рядом. Я схватил фонарь и осветил им черную воду возле шхуны. По гладкой поверхности расходились большие круги. Я тщетно пытался объяснить себе природу этого явления, как вдруг немного в стороне снова раздались шумные вздохи. Переметнув луч фонаря, я успел заметить, как из маслянистой воды одна за другой поднялись гладкие черные спины, потом взметнулись фонтаны, и животные снова исчезли в глубине. Оказывается, в загаженные воды внутренней гавани проникло стадо гринд. На это у них, очевидно, имелась особая причина, потому что ни одно здоровое животное не полезет в эту клоаку по доброй воле. Шкипер одного местного траулера рассказывал мне потом, что в тот день он видел небольшую группу касаток поблизости от начала фарватера. У людей этот вид китов приобрел дурную славу, не вполне, кстати, заслуженную. Однако касатки, или, как еще называют, киты-убийцы, действительно иногда нападают на молодых гринд, а в стаде, вошедшем в гавань Сен-Пьер, было несколько детенышей. Когда я отправился спать, гринды все еще лениво кружили поблизости. Проснулся я поздно. Меня разбудил рев подвесных моторов, возбужденные крики и топот ног. Высунувшись из люка, я увидел на причалах и набережной столь многочисленную толпу, словно сюда явилась по меньшей мере половина мужского населения Сен-Пьера. В толпе было также немало женщин и детей. Над гаванью лежал легкий туман. Сквозь него я увидел два летящих на полной скорости катера с непомерно мощными моторами. На носу одного из них стоял молодой человек с самодельным копьем, охотничьим ножом, привязанным к веслу. Во втором катере сидел парень, державший на коленях ружье. Обе лодки преследовали стадо гринд, состоявшее примерно из 15 взрослых животных и 6 или 7 детенышей. Гринты были перепуганы до смерти. Стоило одной из них появиться на поверхности, как катера устремлялись прямо к ней, а стоявшие на берегу мужчины принимались палить по ней из ружей. Животные не успевали надышаться. Едва сделав вдох, они вынуждены были снова погружаться. Детеныши, которым явно не хватало кислорода, то и дело задерживались на поверхности. Пользуясь этим, вооруженный копьем юноша старался подойти к ним вплотную, и когда ему это удавалось, резал им спины. По грязной воде гавани расходились кровавые полосы. Было очевидно, что ни огнем из малокалиберных ружей, ни копьем охотникам не удастся перебить стадо. Но это, кажется, и не являлось их целью. Я скоро понял, что они не охотятся, а просто развлекаются. Я был вне себя от бешенства и отвращения, но ничего не мог сделать, чтобы прекратить кровопролитную забаву. На борт шхуны поднялся мой приятель, рыбак по имени Теофиль де Чевери, и я излил ему свои чувства. Он пожал плечами. «Тот, что сидит в моторке с ружьем, сын самого крупного в городе торговца», — сказал он. «А второй с копьем приехал из Франции и торчит здесь уже 2 года. Собирается пересечь Атлантику на плоту, но пока что не вылезает из пивных баров. Оба порядочные сволочи. Но не думайте, что у нас тут все такие. Сами видите, ни один рыбак в этой пакости не участвует». Китам, конечно, от этого было не легче, но де Чевери говорил правду. Рыбаки Сен-Пьера еще на рассвете ушли в море за треской. Когда к исходу дня нагруженные рыбы-плоскодонки начали возвращаться в гавань, веселье было в самом разгаре. Все прогулочные катера Сен-Пьера включились в игру. Толпа на берегу стояла сплошной стеной, так что протолкнуться к воде было просто невозможно. Десятки людей пытались забраться ко мне на шхуну, чтобы любоваться спектаклем с палубы, и когда я гневно гнал их прочь, отвечали насмешливой бранью. 10 часов подряд катера, сменяя друг друга, гоняли стадо по гавани. Группы вооруженных людей усели пирс у входа в гавань, и каждый раз, как гринды пытались вырваться на свободу, их встречал град пуль, в том числе и крупного калибра. Животные неизменно отступали и, наконец, оставили всякую надежду уйти в единственно доступное им убежище — открытое море. К вечеру истекающие кровью гринды так вымотались, что стали выбираться на мелководье в глубине гавани. Само по себе мелководье было для них опасно, но зато лодки там не могли вплотную приблизиться к животным. Гринды ложились на дно, сопя и задыхаясь, перекатывались сбоку на бок, отдохнув немного, снова уходили в глубину. Не раз проплывали они прямо у меня под килем, и я любовался их прекрасными телами. Владыки морей были совершенны в своей красоте, и угораздило же их оказаться во власти двуногих убийц. С наступлением темноты участники травли решили, что на сегодня довольны, и объявили отбой. Разошлась и честная публика. Я снова уселся на палубе, слушая странное свистящее дыхание гринд. Я знал, что ожидает их на рассвете, и не мог заставить себя лечь спать. Наконец я отвязал свой ялик и поплыл в темноту, затянутой туманом гавани. У меня была смутная надежда выгнать стадо в море, прежде чем новый день принесет им новые пытки. Ялик был неустойчивый, точно скорлупка. Двигаясь на нем сквозь густой туман и даже не зная, где сейчас находятся киты, я чувствовал себя весьма неуверен. Нервы мои были напряжены. Гринды могли в любую секунду неожиданно появиться рядом. Размеры их, самая крупная была длиной 6 метров, признаться, пугали меня. Я вдруг остро почувствовал свою уязвимость, ведь я покинул надежную привычную сушу и ступил на порог мира мне совершенно чуждого. Я подумал, как, наверное, подумали бы на моем месте и многие другие, что если гринды способны мстить, то месть их, конечно, обрушится на меня. И вдруг с такой внезапностью, что у меня замерло сердце, стадо всплыло прямо подо мной. Там, где только что погружалось мое весло, появился и выдохнул детеныш Гринды, и от этого движения ялик закачался на воде. Я должен был бы страшно испугаться, но этого не произошло. Напротив, я сразу успокоился и принялся тихонько уговаривать китов, внушая им, что они должны уйти в море. Плыли они очень медленно, по-видимому, они все еще были без сил и оставались на поверхности или ненадолго погружались в воду, так что следовать за ними не составляло труда. Всплывая, киты окружали меня со всех сторон. Любому из них ничего не стоило опрокинуть мой ялик, но они к нему даже не прикасались. Меня охватила пронзительная жалость и одновременно неописуемое отчаяние. Как мне спасти Гринд от завтрашней пытки? Этакой странной флотилией, ялик с гребцом, окруженный стадом китов, мы медленно кружили по гавани, но приближаться к выходу в море Гринды не желали. То ли чувствовали присутствие касаток неподалеку, то ли еще не забыли, как днем всякая попытка выйти из гавани натыкалась на стену пуль. Наконец я решился на крайние меры. Когда мы в очередной раз очутились недалеко от выхода, я принялся громко орать на китов и бить веслами по воде. Гринды мгновенно и надолго ушли в глубину, потом всплыли где-то в дальнем конце гавани и больше ко мне не приближались. Я сделал глупость, причем типично человеческую глупость, и уже не заслуживал доверия. Когда забрезжил рассвет, киты все еще были в гавани. За долгие вечерние часы, проведенные в пивных и барах Сен-Пьера, изобретательные любители развлечений тщательно продумали утреннюю операцию. На заре, лишь только начался отлив, с полдюжины катеров выстроились в ряд поперек входа в гавань и принялись постепенно загонять стадо на мелководье в дальнем конце бухты. Но киты, нырнув, прорывались за линию надвигавшихся лодок, тогда как и накануне их встречал ружейный огонь с пирса. Похоже было, что попытки прорыва возглавляла одна из самых крупных гринд, все стадо послушно следовало за ней. Вся эта операция без конца повторялась, и казалось, что травля зашла в тупик. Но вот когда грянул очередной залп, три маленькие гринды оказались отрезанными от стада. Они явно испугались и потеряли голову. Развив максимальную скорость, подгоняемые моторкой, они понеслись по поверхности прямо к мелководью, где отлив уже обнажил дно. Прошла минута, другая, и китята безнадежно застряли на камнях. Мужчины и подростки, вооруженные топорами и тесаками, с нечеловеческим воем бросились с берега в воду, доходившую им до колен. В волнах заклубились потоки крови. Вожак стада, повинуясь импульсу, разгадать который мне не дано, ринулся к трем пленным, изрезанным детенышам. Толпа завопила, кто-то побежал, в воде началась свалка, но вот и вожак тоже застрял на камнях. Через минуту на мели оказалось все стадо. Лишь один китенок остался плавать взад и вперед у самой границы рокового мелководья. Поначалу на него не обратили внимания. Лодки устремились к стаду. Люди с них попрыгали в воду, толкая друг друга и торопясь охватить свою долю кровавого наслаждения. Взлетел фонтан китовой крови и алым дождем пролился на головы сен-пьерцев. Я видел, как несколько мужчин подняли к небу окровавленные лица, утерлись, расхохотались и что-то закричали, охваченные азартом бойни. Наконец кто-то заметил отставшего детеныша. Залитые кровью руки жадно и требовательно указывали на него, и тогда кто-то вскочил в катер. Взревел мотор. Катер описал небольшой круг, набирая скорость, и ринулся прямо на китенка. Нырнуть он не мог, было слишком мелко. Катер буквально взлетел по его спине. Кит панически изогнулся, яростно забил хвостом и застрял на мели. Последний кит давно уже умер от ран, а ножи и топоры на политом кровью берегу еще долго рубили и кромсали остывающие туши. Несколько сот человек, стоя на пристани, с наслаждением любовались зрелищем. Для жителей Сен-Пьера это был настоящий праздник. Народ не расходился до темноты, люди стояли, не сводя глаз с окровавленных трупов. Мне запомнился маленький мальчик, лет 8, не больше, который уселся верхом на мертвого китенка и без конца вонзал в него перочинный нож. Отец мальчика стоял рядом и одобрительно жестикулировал. Далеко не все восторженные зрители были жителями Сент-Пьера. Немало канадских и американских туристов тоже любовались зрелищем и потом поспешили сфотографироваться возле трупов убитых чудовищ. Будет что показать родным и знакомым. Да, спектакль был грандиозный. Финал его, правда, выглядел довольно скромно. Десятки тонн разлагающейся плоти нельзя было оставить в гавани. Поэтому на следующий день к берегу, на котором лежали трупы 23 гринд, подъехало несколько мощных грузовиков. При помощи передвижного крана туши погрузили в кузовы, а те, что не поместились, привязали сзади цепями. Затем трупы китов доставили на другой конец острова и один за другим сбросили с ответственного утеса. Так гринды вернулись в бескрайние просторы океана.